Глава 6. Информационное сопровождение IPO. Маркетинг IPO. Главная цель компании-эмитента, планирующей IPO, привлечь побольше финансовых ресурсов. Этой цели подчинены все действия в ходе подготовки к размещению, от выбора площадки и андеррайтера до раскрытия информации для инвесторов. Однако надо понимать, что перед потенциальным инвестором каждый день возникают десятки альтернативных возможностей, а значит, компания должна привлечь внимание к своим акциям с помощью дополнительных средств. Для этого существует маркетинг IPO – разработка концепции эффективных коммуникаций с инвесторами, которая позволит не только успешно провести IPO, но и в дальнейшем предоставлять инвесторам всю необходимую информацию, ориентированную на поддержание стабильного роста капитализации компании. Особое внимание эмитенты обычно уделяют дорожному шоу. Остальная информационная поддержка состоит в редких заявлениях в прессе, которые связаны с планирующимися после размещения проектами. Это объясняется как недостаточным опытом самих компаний по организации информационной среды, так и ограниченностью круга инвесторов, вследствие чего у компании просто нет достаточного стимула к тому, чтобы стремиться рассказать о своих успехах широкой аудитории. Между тем, маркетинг IPO включает в себя целую программу мероприятий, которые можно разделить на несколько основных этапов. Первый этап. На начальном этапе главное – сформировать положительное мнение о компании среди инвесторов и аналитиков. Как правило, этот этап начинается за 3-6 месяцев до IPO и сопровождается аналитическими публикациями, обзорами рынка, на котором работает компания, информацией о ее достижениях и перспективах роста. Желательно также прояснить, на что компания планирует потратить средства, привлеченные в ходе IPO. В ситуации хронической нехватки на российском рынке финансовых новостей информационные и аналитические средства с удовольствием публикуют любые поступающие от компании материалы, причем процесс распространяется волнами от центральных информационных агентств к отраслевым и специализированным. Поэтому, регулярно предлагая рынку новости, компания может добиться практически постоянного присутствия в информационном поле. Для этого следует заблаговременно подготовить график работы с инвесторами и сценарий сообщений, где по мере приближения к дате IPO предлагаются уточнения, комментарии независимых аналитиков и руководителей компании. Второй этап. Далее следует этап формирования благоприятного образа эмитента. Аналитики андеррайтера посещают потенциальных покупателей выпуска, рассказывают о компании-эмитенте и ее перспективах, однако никакой конфиденциальной информации на этом этапе не разглашается. Для этого периода характерна повышенная информационная активность. Ее основная задача – получить отклик от потенциальных инвесторов, оценить их интерес к компании и узнать, сколько бумаг и по какой цене они готовы купить. По мере приближения к IPO все новости и заявления компании рассматриваются именно в этом контексте. Разрабатывается график информирования инвесторов, организуются публикации в СМИ, пресс-конференции, интервью с топ-менеджерами. Практика российских размещений показала эффективность пресс-туров, во время которых профильные журналисты, инвесторы и аналитики могут непосредственно пообщаться с менеджментом того или иного предприятия. Эффективность такого способа взаимодействия с потенциальными инвесторами подтверждает и зарубежный опыт. Например, компания Sony ежегодно проводит более 200 встреч с институциональными инвесторами и аналитиками. В дополнение к этим презентационным собраниям, раз в квартал Sony организует для журналистов презентации и экскурсии на свои заводы и в офисы. По мнению компании, СМИ оказывают довольно сильное влияние на мнение индивидуальных инвесторов. На этом этапе рынку нужна подробная информация о сделках эмитента, способных привести к увеличению стоимости компании, благоприятные финансовые показатели, информация о новых продуктах. Основным принципом, которым следует руководствоваться при составлении подборки новостей, должно быть их соответствие ранее объявленному плану развития компании. Если аналитики убедятся, что программа развития реализуется последовательно, то с большей достоверностью воспримут прогнозы увеличения стоимости компании после IPO. Очень важно наладить прямое взаимодействие с независимыми аналитиками, специализирующимися на секторе, в котором работает компания, и своевременно снабжать их сведениями о компании для месячных и квартальных обзоров. В целом на данном этапе должно выйти не меньше полусотни публикаций, представляющих компанию в благоприятном свете. Постепенно вокруг компании сформируется желаемое информационное поле, в котором будут появляться все новые комментарии инвесторов и аналитиков. Третий этап. Для этого этапа характерно усиление интереса к эмитенту по мере приближения даты размещения. Одно из ключевых событий этого этапа – проведение дорожного шоу. Налаженные ранее информационные каналы начинают работать более интенсивно. Задача эмитента – обеспечить появление новостей о компании на лентах ведущих информационных агентств. Примерно за полтора месяца до IPO, непосредственно перед началом дорожного шоу, начинается первый период молчания, во время которого общение компании с аналитиками и прессой строго регламентировано. Смысл – не дать эмитенту распространять несоответствующую действительности информацию, которая может побудить инвестора приобрести акции. По мнению регулятора, действительности соответствует лишь то, что проверено органами, осуществляющими надзор за размещением. То есть это информация, которая содержится в инвестиционном меморандуме, прошедшем регистрацию. В этой ситуации особую важность приобретает качество каждого сообщения. Если же будет обнародована информация, которая меморандуму не соответствует, эмитенту грозит наказание от задержки выпуска эмиссии до уголовного преследования со стороны обманутых инвесторов. Поэтому руководителям компании-эмитента следует заранее выяснить, что можно говорить, а что нет, или вообще отказаться от любых заявлений. Поддерживать необходимую насыщенность информационного поля в этот период помогут сведения о погашении компании кредитов, участии либо планах поглощения, переговорах с инвесторами либо иными контрагентами. Все эти новости следует подавать в контексте готовящегося IPO и как доказательство того, что компания способна выполнить взятые на себя обязательства. Непосредственные контакты инвесторов с менеджментом компании на этом этапе проходят в рамках дорожного шоу.